Я не спешил, потому что деться теперь ей было некуда, и я наверняка знал, что застану ее одну. На лекцию она лишь заглянет, пересчитает слушателей и вернулась. Я не спешил. Поднимаясь по лестнице, я застрял у окна и уставился на те же липы, что и 5 лет назад. Липы были как липы, а думал я о том, что сцену, которую только что увидел, я увидел глазами сторонников Веры, увидел, находясь в ее лагере, и что в будущем я могу быть неправ, более того, буду неправ, если сейчас же не почешусь и не задумаюсь об этом. Факт был значащий, знаменательный. И вот, надо отдать мне должное, я попытался мысленно переметнуться к противнику. Я сказал себе: «Старохатов — творческий человек, великий ли, малый ли, но он как раз из тех самых, кто подбрасывает в печь дровишки, чтобы они горели и грели. И этим он живет. Пусть даже с возрастом там осталась одна единственная черная головешка и сизый дым. Мастерская для него последний, под старость, род деятельности. Он хочет жить спокойно. И можно себе представить, какой заусенец и каким раздражающим чирьем оборачивается для него ежедневная и занудливая самостоятельность Веры. Она ведь тоже овощ. Она умеет...» Я оглянулся. По лестнице спускалась та самая официантка, заезженная с печатью ночных подвигов на лице. «Привет, Игорек». «Привет». Я ее, наконец, узнал. «Ну, конечно же, Валечка. Она работала здесь и раньше». «А я кооператив строю», — объявила она и засияла. «Да ну, честно. И деньги внесла. И уже квартиру видела?» — спрашивал я. Несмотря на упадочническую внешность, Валечка была переполнена самым задорным оптимизмом. Строила гнездо. На ее помятом лице бушевал восторг. «И квартира есть, и Петька, и работа тихая. Видал красоту, а? Живем!» Она подбросила двухкопеечную, шла звонить и подмигнула. «Пока!» Я поднялся наверх, но Веры там не нашел. Я оглянулся. Вера шла навстречу. Она тут же на меня набросилась. «Видела, видела. Ты сидел в углу, когда я загонял этих болванов на лекцию. Здравствуй, прежде всего. Здравствуй. И прибереги свою вежливость для семьи, для домашних. Почему? Им нужнее». Вера нервничала. Она знала, что я видел и уж, конечно, понял ту сцену, где ей дали щелчка, и не хотела сейчас выглядеть несчастненькой. «Ну что, Оконников?» — спросила она. «Нет его». «Как нет?» «В городе его нет, уехал. Я много раз звонил им домой. Придется отложить, ничего не поделаешь». И я изобразил на лице то, что изображают в подобных случаях. Я начал с чувством вины, хотя никакой вины за мной не было, рассказывать о жене Коли Оконникова, о моих звонках и о колесике, которые я так участливо советовал подкрутить. В общем, я оправдывался. Так вышло. И лишь случайно я упомянул об антоновских яблоках, то есть о том, что Коля отбыл за ними. «За яблоками? К родне?» — тут же переспросила Вера. «Тогда я найду адрес». «Чей адрес?» «Его родственников». «Замечательно. А мне их разыскивать?» «Я уверена, ты их найдешь. Ты их легко найдешь». Она засуетилась. «Адрес сейчас же отыщу. Прошлой осенью Коля тоже уезжал. Он оставлял адрес на случай, если его хватится на киностудии». Я хотел ей заметить, что Коля, судя по всему, уехал на неделю, не больше. И уж неделю-то наше дело терпит. Но я не сказал ей, не посмел сказать. Такое у нее стояло в глазах ожидание. «Ты еще немного поскучаешь здесь, да, Игорь? А я порою в своих книжках и принесу тебе адрес». Я понял... И мудрено было не понять, что если я сейчас же не возражу и не откажусь, мне придется бог знает куда тащиться, ехать, сидеть в вагоне и разыскивать Колю. Я уже открыл рот, чтобы отказаться, открыл и опять закрыл. Опять пришлось сидеть в прохладном пустынном холле и ждать. Теперь я ждал адреса. И уже существовало, жарилось под солнцем некое конкретное место в Подмосковье, куда я потащусь и поеду, вовсе того не желая. Так всегда. У тебя вырывается «А», и тут же набегают желающие, чтобы заставить тебя сказать «Б». И однажды, рано или поздно, ты смекнешь, что алфавит длинен, что людей много,